Глава 25. Крепость сотрясалась от фундамента до крыши. Я помнил памятки из первого мира, что нужно делать во время землетрясения. Быстрее выбегать из здания на пустое открытое место. Я подхватил Мэри и Дзена за пояс и одним прыжком перенесся к главному входу. Открыл массивные двери, выскочил во двор, на пятачок, где не было построек, и поставил ребят на землю. Ворота были закрыты, но мне не составило труда разломить цепь, которая их держала. С грохотом они рухнули, и я подтолкнул Мэри и Дзена, чтобы пошевеливались. «Кристалл!» — закричал начальник тюрьмы, как раненый зверь, а в следующее мгновение прогремел обвал. Из дверей крепости вылетело огромное облако пыли. Гельмут взвыл. «Отпустите меня! Отпустите немедленно! Там моя дочь!» «Бегите! Ждите меня подальше от крепости!» — велел я Мэри и Дзену, тяжело вздохнув. Свадьба плавно превращалась в трагедию. Если жениха и невесту завалило в подземельях, то вытащить их смогут через день-два, а может и все три. К тому моменту они могут умереть, если их придавило камнями. Развернувшись, я помчался обратно. Землетрясение чуть поутихло, крепость уже не грозилась сложиться, как карточный домик. Но вибрация все еще неприятно отдавала в ноги, создавая ощущение, что я катаюсь на яхте в непогоду. Гельмут с рычанием бросался на камни, которые перекрыли лестницы в подземелье. Ему помогали рыцари, но к моменту, как я подошел, ему удалось оттащить всего два здоровенных булыжника. «Отойдите», — попросил я. Рыцари удивленно оглянулись, но отступили. Однако Гельмут словно и не услышал моих слов. Да уж, начальник тюрьмы был сконцентрирован на завале, его бы не отвлекло даже появление самого Леонида Спасителя. Ладони исцарапаны, на указательных пальцах почти оторваны ногти. Я обхватил его за плечи и силой оттащил прочь. Он попытался меня ударить, но я перехватил его руку и отвесил звонкую пощечину. «Успокойтесь, я спасу вашу дочь, если она жива. Просто не мешайте!» Убедившись, что Гельмут пришел в себя, я начал разгребать завал. Так как спасителем никогда не работал и, в принципе, этой профессией не интересовался, я сильно осторожничал, боясь, что провалюсь вниз вместе с камнями. Пару раз действительно возникали опасные ситуации, и приходилось отступать, выжидать, когда все успокоится. Проблема заключалась еще и в том, что землетрясение так полностью и не остановилось. Поэтому я прервался на отдых и предложил: «Давайте подождем, когда все устаканится. Сейчас мы можем спровоцировать обвал по всему подземелью». Рыцари переглянулись с нечитаемыми лицами, а Гельмут сжал кулаки до побелевших костяшек. В его глазах пылала решимость и тлел затаенный ужас. У меня создалось впечатление, что он переживал не только и даже не столько о том, как бы его дочь не расплющила толщи земли, а нет, его явно тревожило что-то еще. И тревожило раз в 10 сильнее, чем обвал. Так что я не удивился, когда начальник тюрьмы покачал головой. «Нет», — процедил он, — «либо продолжай, либо отойди и не путайся под ногами». «Хозяин, барин», — пробормотал я и откатил в сторону очередной булыжник. Где-то через час или полтора мне удалось открыть небольшой проход между залом и подземельями. Он был узким и тесным. Верхние камни лежали в неустойчивом положении, но если действовать быстро, спасти Кристалл и ее жениха вполне можно. Я наклонился и позвал. «Кристалл, ты там? Ау!» Молчание было ответом. Гельмут оттолкнул меня, бухнулся на колени и завопил. «Доченька, доченька, ты жива?» Если они ранены или потеряли сознание, то самим им не выбраться. Я зажмурился и потер виски. «Ладно, я проползу туда и поищу вашу дочь. Не отходите далеко, я позову вас. Возможно, Кристалл и ее жениха придется тащить наружу на носилках. Конечно, не хотелось бы. Расширять проход сильнее опасно». Я снял плащ, затянул ремни на руках, чтобы цепи не мешались, и аккуратно нырнул в черный провал. Острые камни царапали тело, пыль забивала глаза, дышать было нечем, но я упрямо полз вперед. На самом деле преодолеть нужно было не больше 4-5 метров, но под грудой камней в абсолютной темноте они показались бесконечностью. Наконец я вывалился в коридор, неспешно встал и направился в непроглядный мрак подземелий, выставив перед собой руки и пытаясь определить, куда идти. Других завалов я не нашел, дорога была открыта. Я вернулся к проходу, из которого лился тусклый свет, и тщательно изучил пространство вокруг него. Ни крови, ни волос, ни обрывков одежды. Кристалл с женихом убежали до того, как обрушилась крыша. Но почему они не вернулись сюда? Почему не откликались? «Мне нужен огонь!» — крикнул я в проход. Сверху раздалось шуршание, и через пару минут мне бросили горящий факел. Он едва не потух, но мне удалось раздуть пламя. Я пошел вдоль распахнутых камер. Где-то здесь Видал поселил меня и ребят, но буквально пару часов назад здесь было безопасно. Сейчас же я ощущал, что на меня будто бы смотрят сотни злобных глаз, прожигают мою спину взглядами и готовятся атаковать. Я с осторожностью петлял по подземным ходам и вдруг услышал странные звуки. Замер, напряженно оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, откуда они исходят. И тут я заметил, что из-под земли начал появляться огромный комок, стремительно увеличиваясь в размерах. Он вздувался, как земляной чирий, и в конце концов с тихим шорохом лопнул, обдав меня землей, песком и камнями. Из дыры в полу коридора высыпались маленькие существа, смахивающие на гремлинов, ушастые, зубастые, с острыми коготками. Мерзкий писк резанул по ушам, и твари скопом набросились на меня. Я освободил цепи и откинул странных существ одним ударом. Они возмущенно завизжали, замахали лапками и оскалились, но больше не атаковали. Со страхом косились на окровавленные трупики своих товарищей. Я решил воспользоваться преимуществом и пошел в наступление, выкашивая гремлинов словно траву, как внезапно под моими ногами вспузырился еще один холмик. Но только он не лопнул, а напротив провалился, и я, выронив факел, полетел в образовавшееся отверстие. Сверху с ликованием захихикали гремлины. Я расставил руки и ноги, чтобы затормозить падение. Мне это удалось, хотя предплечья горели огнем, кожу свезло с мяса. Да и плевать. Главное, что это позволило мне выжить. На землю я фактически спрыгнул, а не упал. Я оказался в небольшой, плохо освещенной пещерке. Слабое сияние исходило от золотисто-розовых вкраплений в стенах. Выглядит как металл. Я постучал по ним ногтем. Точно, это же медь. Ах да, Видал рассказывал, что преступники работают в шахтах. Добывают полезные ископаемые на благо всей коалиции. Рядом со мной был коридор, который вел непонятно куда, а в дальнем углу я заметил низкий проход. Пришлось сесть на корточки, чтобы в него протиснуться. Он вел в комнатушку, где развалилось нечто. Кажется, это была матка гремлинов. Ушастая голова крепилась к огромному бесформенному туловищу. Жировые складки накладывались одна на другую, короткие ручки едва доставали до рта. Это существо только и делало, что тянулось к медной кучке рядом с собой, брало кусочек и закидывало его в рот, пережевывало и тянулось за следующим. Так вот ты какая хозяйка медной горы! Неожиданно существо закряхтело, застонало, и его тело пошло мелкими волнами. Толстый живот вспучился, и из него вылез маленький гремлин. Он запищал, посеменил на выход, но увидел меня и тоненько закричал. Матка всполошилась вслед за ним, затряслась и извергла из себя долгий режущий уши вопль. Я развернулся и бросился на выход в первую пещеру, и там рванул в коридор. Краем уха я услышал, как с потолка посыпались верещащие гремлины. Я стремглав бежал по коридору, боковым зрением видел ответвление, но никуда не сворачивал. В итоге вывалился в другую пещеру, значительно больше. Посередине лежала Кристалл, над ней склонился ее жених. Сперва я обрадовался, нашел такие. Но потом осознал, что дело пахнет дерьмецом. Жених качался из стороны в сторону, словно припадочный, и бормотал себе под нос какую-то ахинею. А Кристалл... Что ж, Кристалл была сильно ранена. Вероятно, ножом, который сжимал в правой руке ее жених. Визг и топот гремлинов приближался, и я, подталкиваемый интуицией, отступил в бок в темный угол и спрятался за каменным выступом. Сам не знаю, почему так сделал, но мое решение оказалось верным. Очень скоро пещеру наполнили гремлины, от их писка заложило уши, но жених Кристалл не испугался. Он оглянулся и улыбнулся им, как старым друзьям, поднялся и счастливо распахнул объятия. «Я искал вас!» — воскликнул он. «Я так долго вас искал!» Честно говоря, я изумился. В свое оправдание могу сказать, что гремлины тоже весьма удивились, даже замерли в проходе. На их оскаленных мордашках застыло ошеломленное выражение. Они пялились на жениха Кристал, распахнув зубастые пасти. Но тот этого не заметил. «Я принес ее! Это дочь начальника тюрьмы! Я знаю, я знаю! Я знаю, что они разграбили ваши запасы! Я знаю, что вы можете умереть от голода! Я ваш друг! Я на вашей стороне!» Он страдальчески заломил брови. «Враг моего врага, мой друг! Пожалуйста, начальник тюрьмы сделает все, что угодно ради своей дочери. Я отдам вам ее, если вы поможете освободить моего отца. Мой отец живет там, в бараке». Жених Кристал показал куда-то себе за спину. Гремлины замолкли. Повисла мертвая тишина. Было слышно только тяжелое дыхание раненой Кристал. Но гремлины быстро отошли от удивления. Потрясение на их мордах сменилось кровожадным предвкушением, и гремлины наклонились вперед, ощерились и прыгнули на жениха Кристал. Тот понял, что все идет не по плану, и попытался сбежать, но гремлины вцепились в него и повалили на пол. Они рвали его заживо, и очень скоро этот болван затих навсегда. Кристал же гремлины не тронули, видимо, не посчитали опасной. Жених Кристал совершил роковую ошибку. Ведомый эмоциями, он решил, что с гремлинами можно договориться, что они разумны. Мне повезло, что нюх у гремлинов, видимо, был не очень. Собственно, как и интеллект. Разорвав горло женишку Кристал, они прочирикали что-то на своем гремлинском языке, вернулись в коридор и помчались дальше. Я подождал пару минут и подошел к Кристал. Рана была неглубокой, крови набежало немного. Она вполне может выжить. «Нам всего-то нужно подняться наверх. Всего-то!» Я взял Кристал на руки и направился обратно, в пещеру перед спальней гремлинской матки. У меня появилась идея. Рисковая, но по факту других вариантов нет. Я не знаю подземного лабиринта и заплутаю здесь в два счета. Где-то рядом бегают озлобленные гремлины, которые хотят меня прикончить. Так что выход единственный. «Все гениальное просто!» Я проберусь наверх через тот же провал, сквозь который провалился вниз. В битвах я уже успел проверить, что невероятная физическая мощь позволяет мне развивать огромную скорость и буквально взмывать в небеса. Так что я оттолкнусь изо всех сил и пролечу весь тоннель. Мне повезло. Гремлины, которые бросились за мной в погоню, значительно расширили тоннель. Так что теперь в нем без проблем поместятся 3 человека. Я стянул с предплечья ремни, которыми крепил цепи, и привязал ими к себе Кристал. Если точнее, руки и ноги, чтобы они не болтались туда-сюда и случайно не стукнулись о стены тоннеля и не сломались. Ну что же. 1, 2, 3. Пли! Я взлетел над землей, как ракета, и легко преодолел весь коридор. Тормозить, правда, пришлось руками о потолок казематов, иначе бы размозжил голову. Перестарался немного с силой, перестарался. Отвязав Кристал, я подхватил ее на руки и понес к заваленной лестнице, что вела в главный зал. Уже перед самой лестницей Кристал вдруг очнулась, дернулась и расплакалась. «Берни!» — прошептала она. «Берни!» Я растерялся. Как сказать невесте, что ее предал жених? Хотел продать чудовищам в день свадьбы. Но мне и не потребовалось ничего объяснять. «Господин, пожалуйста, не говорите никому, что Берни...» Кристал всхлипнула. «Что Берни хотел...» Она не могла выговорить предложение до конца. Ее душили слезы. «Он хотел вас убить». Я нахмурился. «Мне все равно...» Кристал судорожно вытерла мокрые щеки. «Я хочу, чтобы его имя осталось чистым... Именем благородного человека, а не беспринципного убийцы. Обещайте мне». «Обещаю», — пробормотал я. «Нет, все-таки женская душа — это потемки. Неужели любовь настолько застилает глаза?» Я встряхнулся, выкинул глупые мысли из головы, наклонился к узкому лазу, ведущему наверх, и прокричал. «Гельмут, я нашел вашу дочь! Гельмут, вы слышите?» «Да-да», — ответили мне. Мы сейчас спустим веревки и тканевые носилки». С горем пополам мы подняли Кристал в главный зал. Следом за ней на поверхность выбрался и я. Мэри и Дзен сидели за столом и беспокойно следили за мной. Я отмахнулся, мол, все в порядке, ребята, не волнуйтесь, и подошел к Гельмуту. Мне очень хотелось нарушить данное обещание, но Кристал не отрывала от меня умоляющего взгляда и продолжала беззвучно плакать. Гельмут все же попытался добиться, почему она рыдает. От боли, от волнения, от чего же, доченька? Но она молчала и смотрела на меня. «Ее жених мертв», — ответил я на очередной вопрос Гельмута и возмутился. «Серьезно? Вы поселили нас в подземельях, где обитают монстры? Вы собирались нас предупредить? Или решили сделать из нас бесплатный корм?» «Монстры?» — воскликнул Мэри. «Но в этих краях обитают только безобидные тюлипы. Да и то они живут глубоко под землей и не показываются на глаза людям. Они боятся высунуть нос на поверхность». «В книжках пишут», — с иронией уточнил я и после кивка Мэри произнес. «Ну, это не помешало тюлипам загрызть жениха Кристал заживо. Мне кажется, они чем-то очень недовольны». Гельмут обессиленно сел на лавочку и положил голову на руки. «Это назревало не один год», — пробубнил он. «Мы отбираем у них пропитание. Заключенные уже не один раз находили истощенные трупы тюлипов. И чем больше таких трупов они находили, тем злее становились тюлипы. Они уже не боятся вылезать на поверхность. Нам приходится травить их, как мышей, потому что они воруют добытую медь». «Они убили трех заключенных!» — влез один из стражников. «Брачный период!» — со злостью выпалил Гельмут. «Чтобы их гидра отымела. В брачный период они становятся совершенно безумными. Но в подземельях вам ничего не угрожало. Там стояли магические ловушки. В шахтах и тюремном бараке мы не смогли их установить. Слишком дорого, нам не хватило монет, а вот подземелья...» «Это прямой выход к замку», — понятливо кивнул я. «Только вот землетрясение сломало ловушки, верно? Поэтому вы запаниковали, когда Кристал завалило в казематах». «Да», — согласился Гельмут и повинился. «Мне жаль, что я вас не предупредил. Побоялся, что вы не пойдете за моей дочкой, если узнаете о тюлипах». «Ну, за вами должок», — я усмехнулся и пожал плечами. «Да-да, конечно». Пол под нашими ногами задрожал, только это было уже не землетрясение. Каменные плиты поднимались и пучились то там, то здесь. Утробное рычание разлетелось по всему залу. Завал на лестнице зашевелился, словно голем, созданный из булыжников, пытался встать. Рыцари вытащили мечи и встали перед Кристал и доктором, который ее осматривал. Гельмут подскочил с лавки и застыл в боевой стойке. Земля задрожала еще сильнее, и, наконец, в главный зал выбрался первый тюлип. Он огляделся, пошевелил ушами и что-то прочирикал. И в следующее мгновение главный зал затопило гремлинами.